но в одном месте он почему-то не стоял, а клубился, как будто под ним что-то кипело. Это происходило там, где находилась Серафима. Девочка шагнула вперед, оторвала руки от груди и вытянула их перед собой, словно намереваясь кого-то обнять. И тут вдруг со стороны ведшей к болоту тропы раздался громкий треск, как будто кто-то наступил на сухую ветку. Клубление тумана прекратилось, Серафима вздрогнула и подалась назад. Каркнула ворона, заухал филин. Мимо кустов пронесся какой-то маленький шустрый зверек. Девочка настороженно вгляделась вдаль, после чего сорвалась с места и скрылась за деревьями. В дымке замелькал свет фонаря. За ним вырисовывалась высокая темная фигура, широкий, наглухо застегнутый плащ, поднятый капюшон. У меня перехватило дыхание. Черный охотник. В руке охотника обозначались какие-то предметы. Когда он приблизился к болоту, я опознал в них лопату и багор. Мое сердце сжал страх. Эти инструменты принадлежали Наталье. Я видел их накануне утром, когда перебирал ее сарай. Я почувствовал, что меня начинает мутить. Как они могли оказаться у Никодима? Я не сомневался, что это был он. И жива ли еще моя будущая супруга? Перед тем, как решиться на это рискованное предприятие, я долго раздумывал, а не опасно ли будет оставлять ее одну? Не разделается ли с ней ее брат сразу, как только я исчезну? Логика подсказывала, что нет. Этой ночью Никодиму должно быть не до нее, ведь я убедил его, что следы преступлений уничтожены не полностью и что их обнаружение может его разоблачить. Но совпадает ли его логика с моей? Неужели я ошибся? Неужели я чего-то недоучел? Неужели Никодим пошел вразрез благоразумием? Или он решил действовать по какому-то иному, упущенному мною варианту? Во мне словно погас огонь. В душу вгрызлось ощущение трагедии. Если с Натальей что-нибудь случилось, я никогда себе этого не прощу. Туман тем временем продолжал сгущаться. Под одежду проникла сырость. Мои зубы принялись отбивать чечетку. Я протянул руку, осторожно раздвинул кусты и сосредоточил свое внимание на происходившем невдалеке действии. Охотник погасил фонарь, положил его на траву, воткнул лопату в землю, крепко обхватил руками багор, погрузил его в трясину и, пригнувшись, стал шарить им по дну. Вскоре ему удалось что-то зацепить. Он принялся тянуть багор на себя, но извлечь улов, видимо, оказалось не так-то просто. Тот поддавался с большим трудом, и охотник в своих попытках буквально выбивался из сил. Наконец на поверхности показалась какая-то внушительная черная масса. Подтащив ее поближе, охотник отбросил багор в сторону и принялся вытягивать ее на берег руками. Я всячески напрягал зрение, стараясь ее рассмотреть, но плотная туманная завеса сводила все мои попытки на нет. Я, конечно, догадывался, что именно было извлечено с болотного дна, но в этом нужно было удостовериться. Делать нечего, придется подкрасться поближе. Я осторожно выскользнул из-за кустов и стал, крадучись, пробираться к произраставшей у самого берега старой скрюченной сосне. Охотник тем временем взял перекур. Он полустоял, полусидел, опершись рукою о выставленное вперед колено, и усиленно пытался отдышаться. Я подбирался все ближе и ближе. Веявший из трясины туман холодил ноги и цеплялся за одежду, спину пощипывал мороз, в висках интенсивно пульсировала кровь. Когда до выбранного мною в качестве нового укрытия дерева оставалось метра три, из трясины вдруг вырвалось шумное бульканье, как будто в ней кто-то дышал. Я вздрогнул и рефлекторно прыгнул вперед. Но тут моя нога зацепилась за корягу, и я, потеряв равновесие, растянулся на земле. Охотник резко обернулся. Его капюшон откинулся назад, и отражавшиеся от болота лунные отблески выхватили из полумрака скрытое под ним лицо. Я окаменел. Это был не Никодим. Это был человек, которого я ожидал увидеть здесь меньше всего. Это была Наталья. Передо мной точно разверзлась преисподняя. Мои ноги словно вросли в землю. Наталья вздрогнула. В ее обрамленных темными кругами глазах сверкнул безумный дьявольский огонь. Она метнулась к лопате, выдернула ее из земли, подскочила ко мне и со всего размаху ударила меня по голове. Я был настолько ошарашен произошедшим, что даже не успел поднять руку, чтобы защититься. Мой череп пронзила острая боль. В глазах заплясали звездочки. Я вскинул руки, стремясь удержать равновесие, но повторный удар лопатой лишил меня сознания. Сколько я пребывал без чувств, не знаю. Ночи, видно, недолго. Когда я пришел в себя, окрестности по-прежнему наполнял туман, а обозначавшиеся вверху макушки деревьев просматривались, как сквозь матовое стекло. Поморщившись от резавшей темень боли, я попытался подняться, но обнаружил, что совершенно не могу пошевелиться. Мое тело крепко опутывала веревка. В ноздри ударила вонь. Запах был настолько едкий и неприятный, что во мне ураганно забурлила тошнота. Я повернул голову. Увиденное заставило меня содрогнуться. Рядом со мной лежал полуразложившийся труп, в котором я сразу опознал отца Агафония. Кожа на его лице была разодрана, из глазниц вытекали черные ручьи, широко открытый рот заходился в беззвучном крике. Я отчаянно заерзал, пытаясь освободиться, но веревочный узел оказался слишком тугим, и сколько я ни дергался, справиться с ним я так и не смог. Из моих губ вырвался беспомощный стон. Прийти, чтобы изобличить убийцу и в конечном итоге оказаться в его власти, ситуация нелепее не придумаешь. Я собрался с силами и еще раз попытался сбросить стягивавшие меня путы. Но меня снова постигла неудача. Я в досаде откинулся назад. Тяжелее всего было сознавать то, что о моем печальном финале может так никто и не узнать. Места здесь глухие, безлюдные, а моя недавняя сожительница вне подозрений. Меня и искать-то никто не станет. Кому я здесь нужен? Спишут на стандартное «пропал без вести» и точка. И останусь я навеки гнить в этом болоте, выходя по ночам на поверхность в качестве неприкаянной души. И один Бог знает, сколько пройдет времени, прежде чем мои останки наконец обнаружат и, как полагается, предадут земле. Если их, конечно, вообще когда-нибудь найдут. До моих ушей донеслись суетливые шаги. В тумане, точно переводная картинка, проявился силуэт моей курортной знакомой. Воткнув лопату в землю, она откинула капюшон, нервно расправила всклокоченные волосы и повернулась ко мне. Ее ядовитый взгляд прожег мои глазницы, спалил мои внутренности и оставил в моей душе лишь пепел и пустоту. Я вдруг выделил в Наталье то, что неохотно замечал в ней раньше. Ее далеко не молодой возраст, который она тщательно пыталась маскировать, ее неприятные русалочьи глаза, в которых блестел лед, ее остервенелую хищность, которая выдавалась всеми чертами ее бледного измятого лица. Я вдруг увидел ее совсем другой, не такой, какой она представлялась мне до этого. Это была превращенная в человека гигантская змея, которая сохранила в своем новом обличье прежние черты. Меня пробрала дрожь. Я понимал, что обречен. Для Натальи я сейчас смертельно опасен. Так же, как до этого были для нее опасны Зинка, Лукерья Агаповна, бабка Евдокия, отец Агафоний, с ними она расправилась без раздумий. Такая же участь, по-видимому, ждала и меня. Близость наших с Натальей отношений была теперь не в счет, ведь я стал следующим, кто проник в ее страшную тайну. Она сейчас как загнанный зверь, а загнанный зверь не ведает жалости, ему терять нечего. — Что, очнулся? — тяжело дыша прохрипела моя курортная знакомая. В ее голосе звенела злоба. — Видит Бог, я не хотела тебя убивать. Но ты зашел слишком далеко. Ты не оставляешь мне другого выхода. — Скажи мне только одно, — негромко произнес я. — Зачем ты убила сына? Я могу еще понять, когда мачеха убивает пасынка, но когда мать убивает родное дитя, такое у меня просто не укладывается в голове. А он и был мне как пасынок, — отрезала моя недавняя сожительница. Я не питала к нему материнских чувств. Он был для меня как чужой. Уж слишком сильно он напоминал своего папашу, которого я люто ненавижу и которого прикончила бы без раздумий, попадись он мне на глаза. Лицо его, голос его, даже повадки и те его. Еще несколько лет, и он стал бы точной копией этой цыганской сволочи. Когда мы с ним познакомились, меня предупреждали, что в его шкуре сам бес, и что ему верить нельзя. Но я была молода, наивна, романтична, полагала, что он будет мне верен до гроба. Но однажды проснулась, а его нет. Попользовал, одарил подарком, прихватил все деньги и был таков. Поди сыщи его теперь. Я ведь даже и фамилии его не спросила. Скотина, все мои беды от него, испохабил мне всю жизнь.